В той же Киево-Печерской лавре жил слепой старец Феофил, непрестанно погружавшийся в покаяние и по причине непрестанного умиления, непрестанно проливавший обильные слезы, что признается верным признаком святой души, переселившийся в вечность помышлениями своими еще во время пребывания своего на земле. Феофил плакал над сосудом, и в него собрал значительное количество слез. Это было следствием непонятого им тонкого самомнения, столь душевно вредного для подвижника, который не должен давать никакой цены своим подвигам, вполне предоставляя оценку их Богу. За 3 дня до своей кончины Феофил прозрел, как ему то было предсказано его наставником, преподобным Марком. Поняв, что настало время переселения в вечность, Феофил удвоил свой плач и, имея в виду накопленные им слезы в сосуде, умолял Бога, чтобы слезы его были приняты. Внезапно предстал перед ним ангел с благоухающим сосудом и сказал ему: «Феофил, хорошо, что ты молился и плакал, но напрасно ты хвалишься слезами, собранными тобою в сосуд. Вот сосуд гораздо больше того, наполненный твоими же слезами, который ты изливал при усердной молитве и оттирал или рукою, или платком, или оставлял падать на землю и одежды твои. Я собрал по повелению владыки и Творца моего, а теперь послан возвестить тебе радость переселения к тому, кто сказал: блаженны плачущие, ибо они утешатся». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 4. Из приведенных здесь событий ясно усматривается общий характер явления духов, устраиваемого промыслом Божиим. По смотрению Божию, духи являются только во время крайней нужды, с целью спасения и исправления людей. Являются таким образом, что явление их не может иметь вредных последствий. Петр и Арефа были извлечены из греховной пропасти страхом от виденного ими состязания ангелов с бесами, а Феофил, которого недостаток заключался не в образе жизни, а в образе мысли, наставлен смиренно мудрю и вместе с тем извещен об ожидающем его блаженстве. Он не мог превознестись явлением его ангела и обетованием блаженства, потому что при этом был обнаружен ему его недостаток и объявлено о спасении перед самой смертью, как о даре, дарованном единственно милостью Божию. Только совершеннейшим христианам, преимущественно из иноков, сподобившихся прозреть душевными очами, был открыт мир духов. Но таких христиан и самые цветущие времена иночества было очень мало, по свидетельству преподобного Макария Великого. «Свойство всех видений, посылаемых Богом, — замечает святой Иоанн Лествичник, — заключается в том, что они приносят душе смирение и умиление, исполняют ее страха Божия, сознание своей греховности и ничтожества. Напротив того, видение, в которое мы произвольно вторгаемся, в противность воли Божией, вводит нас в высокоумие, в самомнение, доставляют радость, которая не что иное, как непонимаемое нами удовлетворение нашего тщеславия и самомнения. Демоны, являясь наиболее часто в виде ангелов, стараются польстить человеку похвалою, потешить его любопытство и тщеславие. Затем они удобно ввергают его в самообольщение и наносят ему сильнейший, более или менее явный душевный вред. Мысль, что в чувственном видении духов заключается что-либо особенно важное, ошибочна. Чувственное видение без духовного не доставляет должного понятия о духах, но лишь доставляет о них одно поверхностное понятие — очень удобно может доставить понятия самые ошибочные, и их-то наиболее и доставляет неопытным и зараженным тщеславием и самомнением. Духовного видения духов достигают одни истинные христиане, а к чувственному наиболее способны люди самой порочной жизни. Кто видит духов и находится в чувственном общении с ними? Волхвы, отрекшиеся от Бога и признавшие Богом сатану. Святой апостол Павел определил так значение волхва: исполненный всякого коварства и всякого злодеяния, сын дьявола, враг всякой правды. При чтении Чети-Миней можно получить достаточное понятие о волхвах. Люди, предавшиеся страстям и для их удовлетворения прибегшие к волхвам, при посредничестве их вступившие в явное общение с падшими духами, что совершается под непременным условием отречения от креста, люди, истощенные пьянством и развратной жизнью, подвижники, впадшие в самомнение и гордость, весьма немногие способны к нему по естественному сложению, весьма немногим являются духи по поводу какого-либо особенного обстоятельства в жизни. В последних двух случаях человек не подлежит порицанию, но должен приложить все тщание, чтобы выйти из этого положения как весьма опасного. В наше время многие позволяют себе входить в общение с падшими духами посредством магнетизма, причем падшие духи обыкновенно являются в виде светлых ангелов, обольщают и обманывают различными интересными сказками, перемешивая правду с ложью, всегда причиняют крайнее душевное и даже умственное расстройство. Употребление магнетизма есть отрасль волхвования. При нем нет явного отречения от Бога, но, несомненно, имеется отречение прикрытое, так как в настоящее время вообще дьявол очень прикрывает свои сети, более заботясь об уничтожении существенного, нежели наружного. Оставляя без всякого внимания постановления Божии, тщательно не узнав, угодно ли это Богу, сообразно ли предпринимаемое воле Божией, легкомысленный испытатель таинственного слепо вверяется действию магнетизма, без всякой предосторожности вступает в общение с духами, верит им и вверяется, действует под их наставлением. Что это, как не отступление от Бога? Случалось, что по особенному смотрению Божию святые духи являлись людям порочной жизни и даже идолопоклонникам. Этим людям не принесло никакой пользы явление им святых ангелов. Да оно и устраивалось не для их личности, а потому не служило признаком их достоинства. Священное Писание повествует, что в то время, когда патриарх Иаков тайно ушел из Месопотамии от своего тестя Лавана, идолопоклонника, и Лаван пустился в погоню за зятем, и пришел Бог. Здесь надо разуметь ангела Божия, посланный, назван именем пославшего, к Лавану, армянину, ночью во сне, и сказал ему: «Берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». Бытие, глава 31, стих 24. Идолопоклоннику Лавану явился Бог не для Лавана, а для того, чтобы доставить спасение Иакову. Идолопоклонник остался идолопоклонником, несмотря на то, что видел Бога лицом к лицу и беседовал с ним. Чувственное видение не принесло ему никакой пользы, потому что ему не предшествовало познание. Увидев истинного Бога, идолопоклонник не перестает признавать богами своих идолов. Он говорит о них: «Зачем ты украл богов моих?» Бытие, глава 31, стих 30. Идолопоклонник, лжепророк и волхв Валаам явно видел на пути своего ангела и беседовал с ним. По внушению этого ангела произнес истинное, боговдохновенное пророчество об израильском народе, но это не принесло ему никакой пользы. Он пребыл в своем нечестии, дерзнул действовать враждебно определению Божию и подвергся казни с врагами Божьими. Саул, царь израильский, явно не отступивший от Бога, но часто приступавший повеление Божие, что было вменено ему в отступление, довершил свои беззакония сообщением с волшебницей. Он знал, что волшебство есть тяжкий грех, ибо предал смерти всех волшебников в земле израильской. Но, увлекшись своим поведением, решился на поступок явно богопротивный. Желая узнать, какой исход будет иметь сражение, в которое он намеревался вступить с филистимлянами, Саул просил волшебницу, чтобы она вызвала из ада душу почившего пророка Самуила для совещания с ним. Волшебница это исполнила. Явившийся на призыв ее из подземных темниц, пророк предсказал царю поражение и смерть в битве. Саул, вместо того, чтобы погрузиться в покаяние, впал в отчаяние. Явление пророка и предузнание будущего вместо пользы принесли ему величайший вред. Примечание. Саулу мог явиться демон в виде пророка и наугад произнести пророчество, основанное на прежних истинных проречениях и на ходе дела. Мог явиться по попущению Божию и сам Самуил, ибо ветхозаветные праведники до пришествия Христова содержались в аде и находились под властью дьявола, хотя и не в такой степени, в какой грешники и нечестивцы. Войско язычников-сирийцев, вступившее в израильскую землю, внезапно увидело полк святых ангелов и предалось бегству. Святые ангелы и почившие праведники подобными явлениями нередко останавливали варваров и разбойников от нападения на жилища угодников Божиих. Да не мнят о себе что-либо увидевшие чувственно духов, даже святых ангелов. Это видение само по себе нисколько не служит свидетельством о достоинстве видевших. К нему способны не только порочные люди, но и сами бессловесные животные. Святые отцы предпочитали духовное видение всякому чувственному видению. Великий наставник иноков, святой Исаак Сирин, сказал: «Сподобившийся увидеть себя, выше сподобившегося видеть ангелов, ибо последний видит очами телесными, а первый — очами духовными». Те преподобные иноки, которые сподобились обильного духовного видения, обиловали духовным рассуждением и другими возвышеннейшими дарами Святого Духа. Скудны были ими те преподобные отцы, которые за свою простоту и чистоту были удостоены одного чувственного видения духов. Преподобный Даниил Скитский повествует о некотором старце весьма строгой жизни, жившем в Нижнем Египте, что он говорил по неведению. Мельхиседек, царь Салимский, упоминаемый в книге «Бытия», есть Сын Божий. Это было передано блаженному Кириллу, архиепископу Александрийскому. Кирилл пригласил к себе старца, который совершал знамение, которому Бог открыл то, о чем просил старец. Архиепископ поступил очень благоразумно. Он сказал старцу: «Авва, помолись за меня. Один помысел говорит мне, что Мелхиседек есть Сын Божий, а другой помысел говорит: нет, он человек и архиерей Божий. Я колеблюсь, какому из этих помыслов поверить. По этой причине и пригласил тебя. Помолись Богу, чтобы Бог возвестил тебе это откровением». Старец, уповая на свое жительство, отвечал с решительностью: «Дай мне сроку на 3 дня. Я попрошу Бога об этом и возвещу тебе, кто Мелхиседек». По прошествии 3 дней старец пришел к архиепископу и говорит ему: «Мелхиседек — человек». Архиепископ отвечал: «Как ты это узнал, отец?» Старец: «Бог показал мне всех патриархов, от Адама до Мелхиседека. При этом ангел сказал мне: вот Мелхиседек. Будь уверен, что это так». Возвратившись в келью, старец уже сам собою проповедовал всем, что Мелхиседек — человек, а не сын Божий. Святой Кирилл возрадовался о спасении брата, который, несмотря на то, что совершал знамения и получал откровение от Бога, был в общении со святыми ангелами и душами отошедших святых, погибал от усвоения себе богохульной мысли, не понимая своего душевного бедствия.